«Я есмь хлеб жизни». Следующая часть беседы, как мы предположили, происходит уже в Капернаумской синагоге. Собеседниками Иисуса здесь являются иудеи, термин, который, как мы говорили в Евангелии от Иоанна, нередко синонимичен словосочетанию «книжники и фарисеи», указывая на группу лиц, враждебных к Иисусу и его проповеди. «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: „Я есмь хлеб, сшедший с небес“, и говорили: „Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес“? Иисус сказал им в ответ: „Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: „И будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне“. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Обращает на себя внимание частое употребление термина «плоть» в рассматриваемом отрывке. Этот термин в общей сложности встречается в этом Евангелии 13 раз, из которых более половины приходится на 6 главу. Он выполняет роль богословского маркера, при помощи которого выявляется прямая связь между Боговоплощением, искуплением и Евхаристией. Слово становится плотью, Сын Божий отдает свою плоть за спасение мира, эта плоть является хлебом, сшедшим с небес и дающим верным жизнь вечную. Ропот, поднявшийся среди иудеев, напоминает о ропоте сынов Израилевых против Моисея в пустыне. Вопросы, которые иудеи задают друг другу по поводу Иисуса, очень напоминают то, что, согласно Матфею и Марку, говорили об Иисусе в его отечестве. Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? Под отечеством Иисуса понимается Назарет, где он был воспитан, что подтверждается повествованием Луки о посещении им Назаретской синагоги, сопровождавшимся тем же вопрошанием: «Не Иосифов ли это сын?» Капернаум, где происходит беседа о небесном хлебе, находился совсем недалеко от Назарета, и там вполне могли знать отца и мать Иисуса. В сознании его слушателей не укладывалось то, что он заявлял о себе как сшедшем с небес, в то время как его родители и родственники были живыми свидетелями того, что он родился на земле и воспитывался в обычной семье. В следующей главе Евангелия от Иоанна на сцене появятся братья Иисуса, которые не веровали в Него. Как человек, имевший родителей, братьев и сестер, мог претендовать на то, что сошел с небес? Иисус не отвечает на этот вопрос, оставляя слушателям самим доискиваться истины. Однако Он дает им ключ, при помощи которого они могут разгадать Его загадку. Они будут научены Богом. Здесь Иисус впервые в Евангелии от Иоанна цитирует Ветхий Завет, приводя близко к тексту слова из книги пророка Исаии: «И все сыновья твои будут научены Господом». Данный текст содержит в себе обетование об Иерусалиме, который представлен в образе женщины, неплодной, не рождающей, не мучившейся родами, бедной, бросаемой бурей, безутешной. Она не будет постыжена, потому что сам Господь Саваоф — ее супруг. Похожее пророчество есть у Иеремии. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга брат брата и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Здесь результатом дарования Нового Завета представляется то, что люди не будут учить друг у друга, но сам Бог станет их учителем. Иисус возвещает своим слушателям, что эра Нового Завета наступила, и напоминает, что помимо земного Отца, которого они видели и знают, у Него есть Небесный Отец, которого они не видели. Его видел только Он. Но они могут слышать от Него и учиться от Него. В этом вслушивании в голос Божий, звучащий из уста Иисуса, и заключается ключ к разгадке тайны Его богосыновства. После этого Иисус возвращается к теме небесного хлеба и говорит иудеям слова, которые не могли не шокировать их. «Хлеб, сходящий с небес, есть его собственная плоть, та самая человеческая плоть, которую он получил от своей матери и которую он отдаст за жизнь мира». До тех пор, пока он говорил о нетленной пище, это можно было воспринять как философское учение, имеющее целью отвлечь человека от земного и направить его мысль к небесному. Но когда он заговорил о своей плоти и предложил слушателям ее съесть, а затем предложил им выпить его кровь, тут смутились и соблазнились не только правоверные иудеи, но даже его собственные ученики. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут, на то сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго». Нам, читающим беседу о небесном хлебе в свете христианского учения о Евхаристии, трудно в полной мере понять то удивление и негодование, которое эта беседа могла вызвать у неподготовленного слушателя. Представим себе на минуту, что к нам придет человек, который будет говорить о возвышенных духовных предметах, а под конец скажет: «Для того, чтобы вам было хорошо, вы должны съесть мою плоть и выпить мою кровь». Вряд ли наша реакция сильно отличалась бы от той, которую зафиксировал евангелист Иоанн. Между тем, буквальный смысл того, что говорил Иисус, был именно такой. И обращен он был к тем людям, которые помнили ветхозаветные запреты на вкушение плоти и крови. «Только плоти с душею ее, с кровью ее не ешьте. Никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. Кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа-то из народа своего. Только крови не ешьте, на землю выливайте ее, как воду». И вдруг этим людям, правоверным иудеям, знатокам и хранителям закона предлагается есть человеческую плоть и пить человеческую кровь. Как они могли не содрогнуться от услышанного? Настойчивость, с которой Иисус призывает иудеев есть свою плоть и пить свою кровь, не может не вызвать вопрос. Для чего он предлагал им то, что для них было заведомо невыполнимо? Ответ на этот вопрос ищут в разных плоскостях. Чаще всего в беседе о небесном хлебе видят один из кульминационных пунктов богословской мысли евангелиста Иоанна, вдохновленной евхаристической практикой Древней Церкви. Параллельно апостолу Павлу, защищавшему эту практику, Иоанн разрабатывал свое богословие Евхаристии, которое нашло наиболее завершенное и последовательное выражение в беседе о небесном хлебе. Поскольку Иоанн, по мнению большинства ученых, писал свое Евангелие в конце I века, когда евхаристическая практика церкви была уже вполне разработанной, он и изложил для своей церковной общины богословские основы этой практики в форме беседы Иисуса с иудеями. Стихи 51-58 из 6 главы Евангелия от Иоанна в научной литературе нередко называют «евхаристической интерполяцией», имея в виду, что эта интерполяция была сделана членами Иоанновой общины на основе существовавшей в ней евхаристической практики. Этот взгляд восходит к Бультману, утверждавшему, что стихи 51-58 были добавлены церковным редактором. С нашей точки зрения, такой подход подрывает доверие к Евангелию как историческому источнику, содержащему достоверные сведения о том, чему учил Иисус. Данное толкование отрицает историчность беседы о небесном хлебе и подразумевает, что Иисус не говорил тех слов, которые приписаны ему Иоанном. Признание историчности того, что приписывается Иисусу в Евангелиях, представляется нам непременным условием для добросовестного исследования евангельского повествования. Беседа о небесном хлебе так же исторична, как и предшествующий ей рассказ о насыщении 5000 человек 5 хлебами. Ответ на вопрос о том, почему Иисус произнес столь шокирующие слова перед враждебно настроенной по отношению к нему аудиторией, кроется, на наш взгляд, в совершенно особых и неповторимых формах общения, которыми он пользовался для передачи своего учения. Многие истины он выражал притчами, короткими рассказами, в которых каждый слушатель слышал то, что был способен воспринять. Некоторые нравственные постулаты он излагал в прямой императивной форме, например, в Нагорной проповеди, в значительной степени состоящей из заповедей и запретов. Что же касается наиболее трудных для понимания аспектов его богословского учения, то они, как это ни кажется парадоксальным, часто развивались в его полемических диалогах с иудеями. И именно Евангелие от Иоанна дает нам возможность услышать эти диалоги и увидеть, как в исполненных драматизма спорах с иудеями зарождалась та вера, на которой после смерти и воскресения Иисуса основанная им церковь построит свое учение и богослужение. Беседа о небесном хлебе является прологом к тому, что произойдет на Тайной вечере, когда Иисус преподаст ученикам хлеб и вино со словами «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Результатом беседы становится отход значительного числа учеников от Иисуса, тех, кто не смогли вместить то, что Он говорил. Те же, которые не отошли, опознали в Его словах глаголы вечной жизни. Вряд ли они поняли намного больше того, что могли понять соблазнившиеся и отошедшие. Но доверие к учителю превозмогло, и они остались с ним. Именно они, устоявшие в вере, и будут допущены к Тайной вечере. Смысл слов, которые они тогда услышали и не поняли, откроется им после воскресения Иисуса. Как мы помним, когда Иисус в Иерусалимском храме говорил о храме тела своего, ученики не поняли сказанного. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. То же самое произойдет с беседой о небесном хлебе. Ученики вспомнят они и поймут, о чем он говорил, когда хлеб, сходящий с небес, станет основой литургической жизни их общины. Слова и действия Иисуса, как они отражены в 4 Евангелии, означали радикальный разрыв с иудейским культом. На его обломках Иисус создавал свой собственный литургический культ, в котором центральное место займут два таинства – крещение и Евхаристия. В его проповеди этот культ зарождается, формируется, обретает богословские очертания. Вот почему он так часто говорит о воде, в беседах с Никодимом и Самарянкой, в словах на празднике кущей. По той же причине он говорит о хлебе, о своей плоти и крови, о храме своего тела. Он говорит об этом, невзирая на то, что не будет понят непосредственными собеседниками. Его слова — глаголы вечной жизни, и они будут с новой силой раскрываться каждому новому поколению его последователей. Иисус предлагает в качестве пищи ту самую плоть, которую Он отдаст за спасение мира. Это значит, что путь к превращению Его плоти в хлеб, сшедший с небес, лежит через Его страдания и смерть. И хотя Тайная Вечеря произойдет до Его физической смерти, преломление хлеба и вина на ней непосредственным образом связано с Его смертью. «Сие есть тело Мое, которое за вас предается. Сия чаша есть новый завет в Моей крови, которая за вас проливается». Если крещение водой и духом станет тем таинством, через которое всякий, уверовавший в Иисуса, будет входить в церковь, то преломление хлеба станет основой литургического бытия церковной общины. Для первых христиан этот опыт будет неразрывно сопряжен с опытом мученичества, предания собственной плоти на смерть и пролития собственной крови. Во II веке приговоренный к смерти антиохийский епископ Игнатий, идя в Рим, где его ожидает казнь, напишет римским христианам: «Живой пишу вам, горя желанием умереть. Моя любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещество, но вода живая, говорящая во мне, взывает мне изнутри: иди к Отцу. Нет для меня сладости в пище тленной, ни в удовольствиях этой жизни. Хлеба Божия желаю, хлеба небесного, хлеба жизни, который есть плоть Иисуса Христа, Сына Божия, родившегося в последнее время от семени Давида и Авраама. И пития Божия желаю, крови Его, которая есть любовь нетленная и жизнь вечная». В этих словах мы слышим отголоски и беседы Иисуса с самарянкой, и беседы о небесном хлебе. Ранее церковь вполне буквально восприняла то, что Иисус говорил о своей плоти и крови. Слова «едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем» воспринимались отнюдь не в символическом или переносном смысле. Через соединение со Христом в Евхаристии верующий вступал в онтологическую связь с Ним. Плоть Иисуса становилась реальной пищей, а Его кровь — реальным питьем. Для толкования некоторых отцов церкви на беседу о небесном хлебе характерен столь же шокирующий реализм, какой отличает саму эту беседу. Иоанн Златоуст пишет: «Итак, чтобы не любовью только, но и самым делом быть нам членами плоти Христовой, будем причащаться от этой плоти. А это бывает через пищу, которую Христос даровал, чтобы выразить свою великую любовь к нам. Для того Он смешал самого себя с нами и растворил тело свое в нас, чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединенное с головою. И это знак самой сильной любви. Чтобы ввести нас в большую дружбу с собою и показать свою любовь к нам, Он дал желающим не только видеть Его, но и осязать, и есть, и вонзать зубы в плоть Его, и соединяться с Ним и насыщать им всякое желание. Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие огнем, страшные для дьявола, помышляя о нашей главе и о той любви, какую Он показал нам». Тот, кому доводилось видеть львов, пожирающих добычу, вгрызающихся зубами в тело жертвы, знает, что это зрелище настраивает отнюдь не на поэтический лад. В мире хищников один пожирает другого, дабы тело жертвы и ее кровь впитались в тело и кровь пожирающего. Люди питаются мясом животных, рыбой, хлебом и овощами для того, чтобы материальная субстанция животного и растительного мира превратилась в субстанцию человеческого тела. Бог, воплотившийся, предлагает человеку ту пищу и то питье, вкушая которой человек не будет алкать и жаждать никогда. Этим хлебом является он сам. Златоуст продолжает свое толкование, используя образ кормилицы, которой отдают грудных детей. «Часто родители отдают детей своих на вскармливание другим, а я, — говорит, — не так, но питаю вас своею плотью, самого себя предлагаю вам. Я захотел быть вашим братом, я ради вас приобщился плоти и крови, и эту плоть и кровь, через которую я сроднился с вами, я опять преподаю вам. Эта кровь придает нам вид цветущий и царский, рождает красоту неизобразимую, не дает увидать благородство души, непрестанно напояя ее и питая. Наша кровь, образующаяся из пищи, не сразу становится кровью, а эта кровь не так, но тотчас же напояет душу и сообщает ей некую великую силу. Эта кровь, достойно принимаемая, отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов, призывает же к нам ангелов и владыку ангелов. Пролитая эта кровь омыла всю Вселенную. Мы можем вернуться к тому, с чего начали. Человек есть то, что он ест. Ребенок питается молоком матери или кормилицы. По мере взросления он начинает питаться твердой пищей. Но помимо питания телесного, он нуждается в питании духовном, в воде живой, в хлебе, сходящем с неба. Эту пищу предлагает человеку Иисус, Бог и человек в одном лице. На Тайной вечере он превратил обычный материальный хлеб, испеченный человеческими руками, в свое тело, наполнил его своим божеством и преподал ученикам, чтобы они приняли внутрь себя самого Бога. Чашу с вином, изготовленным из винограда, который топтали человеческие ноги, он превратил в чашу своей крови для того, чтобы она смешалась с кровью его учеников. В результате в человеческих венах начинает течь кровь Бога, и клетки человеческого тела напитываются божественной субстанцией. Обо всем этом говорил Иисус в беседе о небесном хлебе. Разумеется, эту беседу не могли понять ее непосредственные слушатели. Даже сегодня, 20 веков спустя, несмотря на то, что Евхаристия совершается в каждом храме, несмотря на множество написанных на эту тему толкований и произнесенных проповедей, мысль о том, что человек может съесть Бога или выпить его кровь, у многих даже внутри церкви вызывает недоумение и отторжение. Вспомним, что отпадение Льва Толстого от церкви началось в тот момент, когда он, тщательно подготовившись к причастию и подойдя к чаше, услышал слова священника: «Веруй, Господи, исповедую, яко сие есть самое честнее тело Твое, и сия самая есть честная кровь Твоя». Эти слова смутили писателя. Он не поверил в реальность присутствия Бога в евхаристическом хлебе и вине. И с ним произошло то же, что случилось со многими из учеников Иисуса после того, как они услышали беседу о небесном хлебе. Он отошел от Христа и уже не ходил с ним. Религия Духа, которую создал Иисус, очень далека от того, что на современном языке, начиная с Лейбница, называют идеализмом, имея в виду, что мир идей первичен по отношению к материальному миру. Библия не говорит о каком-то идеальном мире. С первых страниц она повествует о мире, населенном людьми и животными, о мире, в котором для поддержания жизни каждому живому существу нужна пища. Но материальный мир является домом Божиим. Материальные предметы могут быть наполнены присутствием Божиим, и тело человека может стать храмом живущего в нем Бога. Новый Завет предлагает вполне конкретный путь к такому соединению с Богом через принятие внутрь тела и крови Бога, воплотившегося. Религия Духа, созданная Иисусом, одновременно является религией плоти. В беседе о небесном хлебе термин «плоть» употребляется в двух значениях. С одной стороны, плоть противопоставляется Духу. Дух животворит, плоть не пользует немало. С другой стороны, тот хлеб, сходящий с неба, который Иисус предлагает в пищу, является ничем иным, как его плотью. Новизна христианства заключается в том, что оно предлагает человеку соединиться с Богом не только через молитву и иные формы богопочитания, но прежде всего через вкушение Бога. Человеческая плоть Иисуса Христа является плотью воплотившегося Бога и его кровь — кровью Бога, ставшего человеком. Принимая внутрь плоти и кровь Бога-человека под видом хлеба и вина, человек физически соединяется с Богом. Через причащение сам Бог проникает внутрь человека, в его плоть и кровь, в клетки его тела. Однако одновременно с телом Бог обоготворяет и дух человека, так что человек соединяется с ним всем своим естеством, и духом, и плотью. Он начинает жить в Боге, а Бог начинает жить в нем. Когда Иоганн Себастьян Бах на закате дней писал свое сочинение «Искусство фуги», так и оставшееся незаконченным, по версии его сына, он умер во время работы над последней фугой, мало кто понимал смысл и значение этой музыки. Современникам оно казалось сухим и далеким от реальной жизни сборником упражнений по полифонии. Покупателей на изданную после смерти Баха партитуру нашлось мало, и матрицы пришлось продать с молотка, чтобы хотя бы частично окупить расходы на издание. В наши дни искусство фуги заслуженно считается одним из величайших музыкальных шедевров, но понадобилось не менее 300 лет для того, чтобы человечество пришло к такому пониманию. Сегодня эту музыку исполняют на разных инструментах, начиная от органа и фортепиано, кончая струнным ансамблем или квартетом саксофонов. Бах предусмотрительно не поставил перед нотоносцами наименование инструментов, на которых эта музыка должна исполняться, как бы указывая на то, что она не привязана к конкретному составу инструментов. Не привязана она и к конкретной эпохе или конкретному месту. Язык этого музыкального произведения вневременной, превосходящий границы времени и пространства. Бах был автором множества сочинений, как духовных, так и светских, написанных на понятном для его современника музыкальном языке. Если бы он захотел написать еще одно понятное и популярное произведение, он бы написал вместо «Искусства фуги» 7-й Бранденбургский концерт. Трудно представить, чтобы Бах не сознавал, что искусство фуги не будет понято его современниками. Он писал его не столько для своего, сколько для будущих поколений. И настало время, когда человечество сумело по достоинству оценить и понять этот труд. Когда мы читаем евангельские повествования о том, что делал и говорил Иисус, в особенности это относится к 4-му Евангелию, мы далеко не всегда понимаем, почему Он поступал так, а не иначе, говорил то, а не другое. То, что Он делал и говорил, было адресовано не только Его современникам, непосредственным участникам событий. Не в меньшей, а может быть и в значительно большей мере оно было адресовано будущим поколениям. После его смерти и воскресения апостолам предстояло вспомнить эти дела и слова и полностью переосмыслить их в свете того нового опыта, который они получили, когда Иисус воскрес и явился им, когда затем на них сошел Святой Дух, и когда они, собираясь вместе для преломления хлеба, вновь и вновь возвращались к тому, что слышали и видели своими очами, что рассматривали и что осязали их руки». В отличие от Баха, о котором забыли на 200 лет и потом неожиданно вспомнили, Иисус Христос не был забыт после смерти. Он создал живую традицию, внутри которой не только сохраняется память о нем, но и сам он незримо присутствует, прежде всего, в Евхаристии. Именно таинство Евхаристии стало тем фундаментом, на котором было построено все здание церкви. Она скрепляет верующих в единое тело и соединяет со своим главой, Христом. Каждое новое поколение христиан возвращается к беседе о небесном хлебе как одному из сердцевинных пунктов учения Иисуса. Каждое новое поколение пастырей толкует ее в свете того евхаристического опыта, который ему дается. И только в свете этого опыта и изнутри его эта беседа обретает смысл. Любое ее толкование вне евхаристического контекста может породить лишь недоумение и вопросы. «Какие странные слова!» Кто может это слушать?